И Алладин направился во дворец султана, и султан, когда он прибыл, поднялся на ноги, встретил его, обнял и посадил от себя по правую руку. И эмиры и вельможи царства подошли и поздравили его. После этого султан отдал приказ, и поставили столики, и все ели и пили и веселились, пока не насытились. А когда столики убрали, Алладин обратился к султану и сказал ему: «О, царь времени, не угодно ли тебе пожаловать ко мне и пообедать с твоей дочерью, госпожой Будур? И возьми с собой всех своих визирей, эмиров и вельмож царства». «Ты достоин этого, сын мой», — отвечал султан. И потом он поднялся вместе с вельможами царства, и они сели на коней и поехали с Алладином в его дворец. И когда султан вошел во дворец, то его ум был ошеломлен такой роскошью и великолепием. И он обратился к визирю и сказал ему: «О, визирь! Видел ты в жизни или слышал на своем веку что-нибудь подобное этому?» «О, царь времени!» — ответил визирь. «Я не могу поверить, что это работа людей, сынов Адама. Нет, это дело колдунов и чародеев». «Твоя завистливость мне известна», — сказал царь, — «и я знаю, почему ты постоянно наговариваешь на Алла-ад-Дина». Потом Алладин повел султана наверх, в покое госпожи Будур, и султан увидел там комнату с окнами, все решетки которых были из изумруда, и ум его был ошеломлен, и он заметил, что одна из решеток не закончена. Алладин оставил ее незаконченной нарочно, и, увидав, что в решетке чего-то не хватает, воскликнул: «Какая жалость! Эта решетка несовершенна!» И он обратился к визирю и сказал ему: «Ты знаешь, по какой причине эта решетка не закончена?» «Не знаю, о царь времени», — сказал визирь. И царь молвил: «Это потому, что Алладин торопился построить дворец и не успел доделать решетку». А Алладин в это время вошел к своей жене, чтобы сообщить ей о прибытии ее отца, султана. И когда он вернулся, султан спросил его: «Алладин, дитя мое, по какой причине ты не закончил эту решетку?» «О, царь времени», — отвечал Алладин, — «я оставил ее такой, чтобы твое величество оказало мне почет и велело ее закончить, и чтобы у нас осталось воспоминание о тебе». «Это дело нетрудное», — сказал царь, и тотчас же велел привести торговцев драгоценными камнями и ювелиров. Он приказал выжать из казны все, что им понадобится, из драгоценностей и металлов, и повелел им доделать решетку.